Глава 43. Обезьянка-проказница выдала тайну случайно. В сердце дочери скорбь безраздельно царит об отце. Итак, когда Сяо Шань увидела, что обезьянка вытащила из-под постели подушку, она рассмеялась. «Бабушка», — сказала она, — «обезьянка-то у нас, оказывается, проказница. Только что стащила у Ваньжу ее прописи, вертела и рассматривала их, а теперь нашла чью-то подушку и швыряет ее из стороны в сторону. Недаром есть поговорка: непоседлива, как обезьяна, и норовиста, как конь. Ни минуты ведь не посидит спокойно. Но интересно, почему такая хорошая подушка оказалась где-то под постелью?» С этими словами Сяо Шань выхватила у обезьянки подушку и стала ее разглядывать. Ей показалось, что эту подушку она видела у себя дома, и Сяо Шань тут же, приподняв полог, заглянула под постель посмотреть, не валяется ли там еще что-нибудь. Увидев какой-то узел, она протянула уже было за ним руку, но бабушка сразу же остановила ее. «Не трогай, это мое старое грязное одеяло». Сяо Шань заметила растерянность бабушки и, подозревая что-то неладное, тут же вытащила из-под постели узел, в котором оказались вещи отца. Она стала приставать с расспросами к бабушке, но как раз в этот момент дверь открылась, и в комнату вошла ее мать. Видя замешательство старухи и обнаружив узел с вещами мужа, жена Тан Ао перепугалась, поняла, что с ее мужем что-то случилось, и разрыдалась. Каким-то образом оказался здесь и ее сын, Сяо Фэн. Толком не понимая, в чем дело, он стал плакать вместе со всеми. Тем временем Сяо Шань побежала за Линь Джияном и повела его к бабушке, плача и допытываясь у него, где ее отец. «Нарочно ведь переложил узел из комода под тещину постель, так нет, все же обнаружили», — досадовал Линь Джиян. «Как же теперь быть?» Поняв, что скрывать больше нельзя, он сказал сестре. «С зятем ничего не случилось. Он совершенно здоров и живет на острове в горах. Убиваться нечего, перестань-ка плакать и послушай меня». И тут он подробно рассказал о том, как они попали в бурю и пристали к берегам малого Пенлая, как исчез Тан Ао, как они искали его и почему решили без него вернуться домой. Дочь и мать не переставали плакать. Никакие уговоры не помогали. «Надо было обо всем этом рассказать нам сразу же», — упрекала Сяо Шань своего дядю. «Зачем было скрывать от нас? Нужно же искать отца. А если бы мы сегодня не обнаружили его вещей, то так и остались бы в неведении? Неужели вы можете допустить, чтобы отец навеки вечный остался где-то за морем? Мне сейчас словно острый нож в сердце вонзили. Если вы, дядя, не вернете мне отца, то мне тогда и жизнь не нужна». И Сяо Шань разрыдалась еще сильней. Линь Джиян, не находя в ответ нужных слов, молчал. Теща Линь Джияна уговорила всех пройти в комнату дочери. Та, еще слабая, с трудом приподнялась на постели и стала вместе со своим мужем, Линь Джияном, успокаивать родственников. Сяо Шань твердила лишь одно — чтобы дядя вернул ей отца. «Если уж ты так настаиваешь на этом, — сказал, наконец, Линь Джиян, — то подожди, пока тетя твоя поправится, тогда мы сможем поехать его разыскивать. А так, сидя дома, откуда же я его тебе достану?» «Да, да, милая, — поддержала его жена, — ты ведь всегда была умницей, не плачь же. Скоро мы опять поедем с товарами и тогда разыщем его». Тут Линь Джиян вспомнил о стихах Тан Ао и велел Ваньжу принести их. «Вот эти стихи написал твой отец, когда мы оказались на Малом Пенлае», — сказал он, протягивая листок Сяо Шань. «Прочти их, тогда сама увидишь, обманываю я тебя или нет». Сяо Шань пробежала стихи, затем подошла к матери и медленно прочла их вслух. «Вот и судите теперь», — обратился к ним Линь Джиян и повторил последние строки. «И нынче, когда удалось, наконец, мне до самых истоков добраться, могу разве лодку я вспять повернуть и снова бесцельно скитаться? Ведь эти строки ясно говорят о том, что зять презрел суетный мир наш и всем существом устремился к жизни бессмертных. И, конечно, он будет скрываться от меня, сколько бы я его ни искал». «Не огорчайтесь, матушка», — сказала Сяо Шань матери. «Судя по этим стихам, отец на Малом Пенлае. Придется потерпеть. А через месяц, когда тетя совсем поправится, мы поедем разыскивать его». «Как же ты поедешь?» — возразила ей на это жена Линь Джияна. «Ведь ты не знаешь даже, что такое морские джонки. Тебе и ездить-то далеко никогда не приходилось. «Нет уж, ты оставайся дома и занимайся вместе с братом, а поеду я. Я могу и 3 года, и даже 5 лет провести в поисках. Ведь это не отразится на вашем учении. А если ты выдержишь экзамены, то не только сама обретешь уважение и славу, но и твоим отцу и матери принесешь почет. Если же ты поедешь, то не равен час, еще опоздаешь на экзамены, ведь в путешествии по морю времени никак заранее не рассчитаешь». «Да экзаменов ли мне теперь, когда отец где-то за десятки тысяч ли отсюда, и неизвестно, жив ли он?» — возразила Сяо Шань. «И может ли на душе у меня быть спокойно, если я отпущу вас одну? Нет уж, скорее вам нужно остаться с братом дома, а поехать мне. Кроме того, если вы и найдете батюшку, он вряд ли согласится вернуться». «Почему это?» — изумилась жена Тан Ао. «Отец ведь отрешился от мира сует. Что вы сможете поделать, если он наотрез откажется вернуться домой? Я же стану перед ним на колени, буду плакать и умолять его вернуться. Могу даже соврать, сказать, что вы с горя захворали, что из-за тоски по нем и из-за вашей болезни я не побоялась расстояния в десятки тысяч ли и пустилась разыскивать его. И кто знает, может быть, мои слова, мои слезы и мольбы заставят отцовское сердце сжалиться над горем дочери. Кроме того, вам, матушка, нельзя ведь равняться со мной. Ну и пусть я, как говорится, обнажу лицо свое перед посторонними. Это, конечно, не совсем хорошо, но, с другой стороны, я все-таки молода, и путешествовать мне не так трудно. В одном месте не найду, поеду в другое, в другом нет, поеду в третье. А вам разъезжать повсюду и обнажать лицо свое перед людьми будет и вовсе неудобно». Жена Тан Ао долго стояла молча, не зная, что ответить дочери. Тогда в разговор вмешался Лин Джиян. «Хоть ты племянница и молода, но и тебе не годится разъезжать по свету. Я считаю, что ни тебе, ни матери твоей ездить незачем. Проще будет мне одному отправиться на розыски». «Это, конечно, справедливо», — ответила Сяо Шань. «Но смогу ли я смириться, если вы вернетесь ни с чем? Нет уж, придется просить вас взять меня с собой. Лучше теперь поехать вместе, чем потом затевать все сначала. Мне лишь бы добраться до малого Пенлая и найти отца. А там, вернется он или не вернется, винить вас уже ни в чем не буду». «Ну что ж», — согласился Лин Джиян, видя, что ему не переубедить Сяо Шань. «Раз ты непременно хочешь поехать, то отговаривать тебя больше не буду. Через месяц, когда тетя твоя поправится, я закуплю товар, и мы отправимся вместе». На общем совете тут же решили днем отъезда назначить первый день 8-й луны. Жена Тан Ао простилась с семьей брата и, захватив вещи мужа, вместе с детьми уехала к себе домой собирать Сяо Шань в дорогу. Дома она подробно рассказала деверю о том, что выяснилось у Лин Джияна, и история с братом очень расстроила Тан Миня. Сяо Шань с этого времени стала просить няню расставлять по всему залу столы и стулья и ежедневно занималась тем, что бегала по ним и прыгала то со стола на стул, то со стула на стол. Как-то раз, застав дочь за таким занятием, мать спросила ее: «Уж не наваждение ли какое нашло на тебя, дочь моя, что ты носишься по всей комнате и скачешь по столам да по стульям? В чем дело?» «Я знаю, что нам придется преодолевать труднопроходимые горные тропы», — ответила Сяо Шань, «и потому решила заранее к этому подготовиться, а то как же я взберусь на горы Малого Пенлая?» «Вон, оказывается, что», — проговорила мать, — «надо же было до этого додуматься». Незаметно подошло 30-е число 7-й луны. Сяо Шань, роняя слезы, простилась с близкими и, напутствуемая пожеланиями скорее найти отца и вернуться, вместе с няней отправилась в путь. Тан Минь сопровождал их до дома Лин Джияна. Там он оставил Сяо Шань 1000 лан на путевые расходы и, распрощавшись с Лин Джияном, поспешил вернуться в школу. Тем временем Лин Джиян закупил товар и собрался в дорогу. Зная До Цзугуна как порядочного и надежного человека, Лин Джиян хотел, чтобы тот поехал с ним и помог в пути. До Цзугун совсем не собирался опять пускаться в путешествие. Жил он неплохо на ту 1000 серебром, которая досталась ему в государство людей с раздвоенными языками, а чувствовал себя после путешествия на Пенлай, где он отведал чудодейственного гриба, не особенно хорошо. Да и мог ли он отправиться в путешествие, когда он теперь целыми днями сидел дома, раздавал нуждающимся лекарства и таким образом весь ушел в то, чтобы спасать мир людской от недугов? Ехать за море он совсем не хотел, но неотступным просьбам Лин Джияна ему трудно было отказать, и в конце концов он все же согласился. Оставалось решить, к